ему количество рубцов действительно сильнее. Это тоже не внушало оптимизма. И вместе с тем меня невероятно тянуло туда. Даже не могу объяснить, почему. Это можно было сопоставить с желанием вернуться домой, только с той разницей, что изнанка домом не являлась. Короче, странно все это. Дверь скрипнула, выводя меня из размышлений. И не такой уже теперь хмурый, будто и не было нашего неприятного разговора, воевода махнул рукой. Саню мы обнаружили на одной из кроватей, уже помывшегося и переодевшегося. Хотя от него все равно еще несло чем-то неприятным. Даже мыло не смогло перебить этот запах. Но зато рубежник был в порядке, причем в полном. Разве что глядел на меня волком. «Матвей», — кивнул он, — «спасибо тебе, что выручил. Эта мерзость меня убить собиралась». Я улыбнулся, только с некоторым опозданием поняв, что произошло. Хист даже не шелохнулся. «Ничего себе! Получается, все эти благодарственные слова печатника — всего лишь слова. Дожили! Вот и спасай людей!» Понятно, что я тоже не белый и пушистый, и про свои интересы не забывал, но вообще-то действительно вроде как жизнь этому типу спас. «Ладно, бог с тобой, золотая рыбка. Хочешь разговаривать по-рубежному? Будет тебе по-плохому». «Мне пришлось 200 монет твоим... соратникам заплатить, чтобы со мной пошли. Так что ты мне должен». Печатник, без лишних разговоров, вытащил со слова несколько мешочков с серебром и отдал мне. «А я взял. Мы люди не гордые. Но если с нами сквозь зубы говорить, то и мы тем же ответим». «Илья, теперь мне можно идти?» «Да, иди». На том распрощались. Вот вроде и все сделал правильно. А внутри годливое чувство осталось. Будто шел по полю, любовался разнотравьем, вдыхал свежий воздух и... вдруг вляпался в коровью лепешку по имени Саня. Снаружи меня встретил Моровой, который не думал уходить. А вот Аси не было. Федя разговаривал с дружинниками, которых тоже выгнали из общинного дома. Однако, увидев меня, быстро от них отлип. «Че там, типа очнулся?» — спросил он. «Типа, только стрёмный какой-то. Смотрит так нехорошо, будто я с ним все это сделал». «Так-то ты его спас, но в то же время видел, типа, не в лучшем свете. А печатник у нас всегда должен быть, как рыцарь на белом коне. Он даже на пяти рубцах способность такую взял, чтобы перед бабами красоваться. Это я тебе по секрету говорю. А ты, типа, взял и перед той же лучницей его такого показал». «И что было делать? Ее домой отправлять?» «Да ты не парься. У нас такое общество, что бы ты ни сделал, все равно недовольные найдутся». «Это я уже понял. Ладно, счастливо». Стоило выйти из подворья, как зверь закачался под нетерпеливым прыганием нечисти внутри. Ну, будто собаку в машине оставил. «Чего там, хозяин? Нормально все? Как там, ты говоришь, подрулили?» «Разрулили. Нормально». «Чего, дяденька, теперь к этому?» «К этому», — мрачно отозвался я. Нечисть поняла, что меня лучше не трогать. Разве что черт включил «Идем дорогой трудной, мы в город изумрудный». Однако, перехватив мой взгляд, решил, что лучше ехать в режиме полной тишины. По старой доброй традиции поглощения быстрых углеводов, кренделей я взял с избытком. Половину нечисти, половину лешему, и поехал к месту встречи с перевертышем. Еще недавно мне казалось, что все это хорошая идея. А теперь, после неприязни Сани, которая возникла буквально на ровном месте, даже не знал, что и думать. Получается, все, что ты будешь делать, исходя из лучших побуждений, окружающие могут воспринять как личную обиду. Теперь недостаточно сказать чего-то не впопад. В нынешнее время и красноречиво молчать становится опасно. Ладно, это все лирика жизни. Случившееся не значит, что нужно сидеть, не отсвечивать и ничего не делать. К тому же у меня планов куча. На все бы сил найти. Что перевертыш успел доехать до нужной точки, в этом сомнений нет. Если ему хватило ума так долго облапошивать всех рубежников, то и на это мозгов хватит. Правда, существовал один маленький нюанс. Доппельгангер, о котором не знали, и перевертыш, про которого раструбят на весь Выборг, две большие разницы. Понятно, что при должном таланте он сможет на непродолжительное время где-то затаиться. Однако, кто знает, какими ресурсами обладает воевода. И вдруг, если он сильно захочет, то правда кинет все силы на поиски перевертыша. Да и ткача нельзя сбрасывать со счетов. «А мы этого узнаем, хозяин?» — подал голос бес. «Ага, Он будет стоять в белом пальто с журналом «Огонек» в руке». «Тогда хорошо», — не понял моего сарказма Гриша. «Как по мне, вопрос глупый. Нет, усадьба в это время года действительно пользовалась спросом. Сюда привозили туристов, но я был уверен, что перевертыш обозначит себя. По-другому он не мог после данного зарока». Все оказалось проще. Видимо, в обед у туристов была пересменка или еще что-то. Однако единственным, кто оказался у усадьбы, был подтянутый высокий парень приятной наружности. Разве что от него фанило рубежным хистом. Я остановил зверя неподалеку, не глуша мотор, и лениво откинулся на кресле. В сторону незнакомца даже не смотрел, разве что сказал, чтобы Гриша лез назад. И довольно скоро человек сам подошел к машине, без лишних слов открыл дверь и сел на пассажирское место, а я нажал на педаль газа. «Во-первых, у тебя осталась моя вещь, то самое кольцо», — сказал я. Перевертыш стянул с пальца украшение, хотя я мог поклясться, что секунды назад его там не было. «Иллюзии». «Матвей, только не используй его. Мне...» «Дискомфортно, я понял. Ну, раз уж ты знаешь мое имя, будет и во-вторых. Кто тебя проинструктировал на мой счет и что ты должен был узнать?» «Кто? Не могу сказать. Зарок дал». «Шуйскому?» — спросил я. Перевертыш почему-то улыбнулся и отрицательно помотал головой. «Одной женщине, рубежнице. Я с ней работал. Большего сказать не могу. Не потому что не хочу, а правда не могу». «Она с Шуйским?» Доппельгангер ничего не стал говорить, лишь легонько кивнул. «Ты можешь превратиться в кого-то другого? Меня этот слащавый тип бесит». «Хорошо». К моменту, когда он договорил, рядом уже сидел потрепанный жизнью старик с жидкими длинными волосами. Правда, улыбка теперь выглядела скорее грустной, чем довольной. «А крут перевертыш. Прям мастер. В каждом образе чувствуется жизнь. Что ты должен был узнать о реликвии?» «Ничего. Мне сказали убить тебя. Но я решил, что лучше сначала выведать об артефакте». «Пацан к успеху шел. Не фартануло, не свезло», — заключил я. «Меня бы тоже убили после выполненного задания. Это я понял уже потом, когда было поздно что-то менять. В любом случае, есть время разбрасывать камни, есть время их собирать. Лучше скажи, Матвей, что ты задумал на мой счет?» «Хочу устроить маленькую гражданскую войну, и для этого мне нужен перевертыш. Скоро мы отправимся на аудиенцию к одной важной нечисти. Ты пойдешь со мной. Посмотришь, как она выглядит, а потом...» «Я в обличии этой нечисти сделаю что-то одиозное». «Какое?» — не понял я. «Вызывающая неприязнь. Я специально избегаю слов «хороший» и «плохой». Для нас эти понятия не совсем подходят». «Одиозный». Я покатал слово на языке. «Ну, можно сказать и так. Это претит твоей тонкой душевной организации?» «Нет. Делал я вещи и похуже». «Что потом?» «Потом я дам тебе денег, а леший тайными тропами выведет отсюда. Мне кажется, прекрасная сделка». «Любопытная», — кивнул перевертыш. «Хотя я не совсем привык верить рубежникам. Они часто разрушают старые союзы во имя новых». «Я нетипичный рубежник. И если сказал, то так и будет». «И даже не будешь припоминать, что я пытался тебя убить?» «Меня кто только в последнее время не пытался убить. Выяснилось, что с некоторыми из них вполне можно общаться и договариваться, а те, кто считался друзьями, только и ждут возможности воткнуть нож в спину». «Рубежники», — философски заметил перевертыш. Даже руки развел, мол, что с них взять? Он вообще иллюстрировал собой Максиму «внешность не главное». «Послушать его. Умный, интересный собеседник, который не напрягает и может поддержать любой разговор. Если абстрагироваться от тех жирных телес, которые я видел, он вполне мог понравиться». «Интересно, он всегда был таким уродливым или свою лепту внес фастфуд?» Тем временем мы подъехали к уже почти родной опушке. Я выбрался из машины, разложив на пне угощение. После присыпал землей и сказал нужные слова. «Перевертыш?» Точнее, неопрятный старик, стоял рядом угрюмо, глядя на мои манипуляции. Держу пари, это не потому, что он не видел леших раньше. Батюшку появился намного быстрее, чем в прошлый раз. Да и выглядел лучше. Морщины разгладились, спина выпрямилась. хотя до полного возвращения к начальной ипостаси было еще далеко. «Матвей!» — кивнул он. «Да ты не один, с гостями!» «Не один. Батюшко, как там черти, вернулись?» «Вернулись. Шумят, хоть чертополохом их гоняй. Радуются. Говорят, плохое там место было». «Так и есть. У тебя тут не лес, а чисто санаторий. Потому я и пришел. Сможешь нечисть одну ненадолго приютить? Тебе опять же с него польза хоть какая-то будет». «Перевертыша, значит?» — сразу определил моего спутника леший. «Я все думал, он промеж людей живет. Или прячется от кого?» «Прячется от воеводы. Нет, если ты откажешь, я...» «Если честно, эту часть плана я еще не придумал. Если батюшка сказал бы: „Извини, Матвей, сейчас сложное положение“, то даже не знаю, где пришлось бы прятать нечисть. У себя? Вариант, но мне он не особо нравился. Но и леший меня не разочаровал». «Если уж коготок увяз, всей птичке пропасть», — махнул рукой он. «Укрою так, что ни один Кощей не найдет. Надолго ли?» «Думаю, что нет. На несколько дней максимум. Я как раз пока в одно место сгоняю». «Далеко?» «Далеко», — ответил я с легкой тревогой, думая об изнанке. Глава 12. Утром я встал так рано, как не вставал давно. И что сказать, мне открылась тайна, почему самые кровавые войны объявлялись в начале нового дня. Потому что именно в это время человек больше всего на свете хочет убивать. Уже позже придумали всякие побочные штуки, чтобы заглушить эти чувства. Кофе, сырники, горячую ванну. Шишка стала заметно меньше и едва выделялась на фоне моей угловатой головы. Что интересно, я даже оказался недоволен, ибо искренне считал, что она за ночь исчезнет. Портит людей хист, ох, как портит. Жарил яичницу и ел я в гордом одиночестве. Гриша и Митя спали и видели седьмой сон, хотя, скорее всего, легли пару часов назад. Ну и ладно, все равно в моем путешествии они не помогут. Если честно, еда не лезла в рот. Аппетита не было, да и мысли все связаны с грядущим приключением. Шутка ли? В другой мир рвануть. Это даже не на выходные в Питер смотаться. Собрался я тщательно, стараясь ничего не забыть. Сделал бутербродов, налил чая в термос, надел новые нерваные на заднице джинсы, взял сапоги. В довесок кинул веревку, перочинный нож, пару консерв, спички, соль. Будто в поход шел. А что взять в другой мир? Никаких инструкций по этому поводу не существовало. Хотя пока путь мой лежал в сообщество рубежников. Подворье в этом смысле было практически Римом. Сюда вели все дороги. Конечно, приготовлением лучше бы заняться вчера, но что-то у меня не было желания возвращаться в подворье после посещения лешего. Да и я справедливо рассчитывал, что у Ветта ранним утром народу будет меньше, чем днем. Как оказалось, зря. В зале чухонской нечисти уже находились двое рубежников. Один придирчиво листал каталог, а другой развалился в кресле. И вот второго я точно знал. Тот самый четырехрубцовый, которого я видел в один из прошлых визитов. Он, кстати, еще был одним из последних ивашек, которые явились на охоту. Правда, в этот раз на его ногах красовались не носки, увенчанные шлепанцами, а обычные пляжные тапки. А взирал рубежник на мир из-под темных солнечных очков. Мне знаком этот похмельный взгляд, полный синяков под глазами. Правда, завидев меня, он снял окуляры и даже привстал, кивая головой. Я ответил тем же, подходя ближе. «Вы последний?» «Да, но я вас пропущу. Мне не к спеху». «Спасибо». «Мы не знакомы. Борис Бритва». «Матвей. Бедовый. Бритва как в фильме?» «В каком?» Искренне не понял собеседник. Я махнул рукой, делая вид, что данное замечание не заслуживает особого внимания. Хоть и обидно за Гая Ричи, но если надо объяснять, то не надо объяснять. Странно, что до меня никто не посмеялся над созвучием имени и прозвища Бориса. Тем временем я сел рядом, еще раз оглядывая спутника. Если честно, вот примерно так я себе и представлял абсолютно счастливого и свободного человека. Ему разве что бутылки пива не хватало. «Вы на Владлена не смотрите», — указал Борис на рубежника за стойкой. «Этот здесь надолго. Каждое утро приходит, чтобы узнать, какие появились новые артефакты, которые могут помочь его хисту». Я поглядел на того, кто стоял у конторки. Совсем слабый, двухрубцовый. Да и хист у него какой-то будто затхлый, застоявшийся, словно он его не развивает. «Редкое имя», — заметил я. «Сейчас Владленами никого не называют». «Псевдоним? Он же там какой-то Владлен Эммов. А прозвище себе он дал писатель, хотя наши прозвали его графоманом». «Да, рубежники умеют поддержать». «Значит, у него хист как-то на письме завязан, догадался я». «К сожалению, для Влада. Я точно не знаю, но вроде чем больше он вызывает эмоции у людей, тем сильнее становится. Нюанс в том, что работает это только в письменной форме». «Тоже неплохо», — пожал плечами я. «Сейчас век блогинга, онлайн-журналистики и всего такого. Завел себе канал в телеге и вперед». «Все так сначала думали. Но ведь дорога ложка к обеду. Вот тут главный нюанс и кроется. Влад решил, что он писатель, каких еще свет не видывал. Властитель дум. Зарегистрировался на каком-то самиздате, стал кропать нетленки. Тут вторая досадная оплошность произошла». «Какая?» «У людей ведь как? Если они долго и безуспешно чем-то занимаются, то в какой-то момент наступает этап перегорания. Ну, зачем делать то, что не приносит отдачи, так?» Я кивнул. «А Владлен написал относительно продающуюся книжку. Я читал. Точнее, пробовал, но не смог. Кровушка из глаз пошла. Там что-то с боярами связано и великим богом, который попал в одного из таких бояр, слабого пацана. Но народу зашло. Так Владлен свой второй рубец получил. Воодушевился». «И что потом?» «Ничего. Все вернулось на круги своя. Оказалось, что этот успех единственный. И вот уже несколько лет Владлен пытается его повторить. Ловит любой писательский тренд, копирует других авторов, но все тщетно. А сколько денег он на артефакты извел? Мокрое перо, чистый лист, серебряная муза. Ничего не помогло. Сейчас покрутится, повздыхает и пойдет домой. Писать очередной непризнанный шедевр». В этом ключе я еще ни разу не думал. Ведь действительно важно не только какой-то хист достался человеку, но и конкретно какому. Промысел можно было сравнить с пересаженным органом, и в любой момент могло пойти отторжение. Владлен еще минут 10 листал каталог, засыпая терпеливого Ветта вопросами, а потом грустно вздохнул, как и предсказывал Бритва, развернулся и вышел. Тяжела и неказиста жизнь писателя-оптимиста. Борис жестом указал на стойку Ветта, мол, welcome. Я же не стал отказываться от щедрого позволения. Я своей кармой подобное заслужил. Сколько раз пропускал вперед на кассе женщин с йогуртом и мужиков с пивом без 5:11. «Матвей», наученный долгим общением с Ветта, сказал я. «Варос», — ответила упитанная нечисть с лицом то ли хорька, то ли крота. Я в зоологии не особо. «Варос, мне нужны артефакты, которые можно использовать на изнанке». В отличие от первого посещения изнанки, где я оказался почти случайно, теперь я подготовился тщательнее. И Васильича опросил, и тетрадь полистал, благо там тоже информации оказалось достаточно. «Итак, для каждого мира существуют свои артефакты, потому что вроде как магическая полярность миров разная. Наши артефакты там становятся детскими игрушками, а зачарованные вещи изнанки здесь — тем, что может потрясти само мироздание Земли. Именно поэтому большую часть из них чуры и не пускали. Существовали еще одни интересные штуки, вроде как одинаково работающие и здесь, и там, эдакие универсальные артефакты. Они адекватно воспринимали полярность обоих миров, перестраивались, сами себя калибровали и все такое. Их чуры проносить разрешали. Но, само собой, стоимость подобных артефактов была как у крыла от Боинга. Варос полистал каталог и открыл на нужной странице. «Зеркало-защита. Основной артефакт, постоянный использование, Многоразовый, категория 5. Отражение, часть проклятия или заклинания. Цена 2000 монет. Работать изнанка. Производство Ветте. Однако, 2000 монет. А машинку для закатывания губы им не выдать? А что значит производство Ветте? Спросил я. Это ведь и так понятно. Нет, мы ручаемся, что артефакт — наше производство для изнанки, чтобы нет вопросов у Чуры. Понятно, кивнул я, читая дальше. Камень-копия. Основной артефакт временной пользования. Одноразовый. Категория 4. Копирование любой предмет, не смотреть на размеры и сложность. Нужно дотронуться камень до объект, ждать минута. Чтобы перестать работать, потереть камень-призыватель. Цена 400 монет. Работать изнанка. Производство Ветте. Шерстяной нарукавник против слабой нечисть. Изнанка — рядовой помогательный артефакт. Многоразовый. Категория 2. Надетый на рука позволяет не почувствовать тобой слабой нечисть изнанка. Цена 250 монет. Работать изнанка. Производство Ветте. Зонт ненастье. Редкий артефакт. Постоянное использование. Многоразовый. Категория 7. Защищает любая непогода, холод, жара. Цена 3000 монет. Компас пути. Основной артефакт. Постоянное использование. Многоразовый. Категория 5. Читает мысль рубежник и показывает путь. Цена 500 монет. Работать изнанка. Фигурка животной непознана. Цена 50 монет. Надо же, я привык к этому китайскому описанию. Даже почти глаз не дергался. А под конец и вовсе внимание перестал обращать. Разве что интересовал разброс цен. К примеру, я так и не понял прикола камня. Ну, может он сделать копию любого предмета. Что с того? Классический 3D-принтер. И за это 400 монет? Очень приглянулся на рукавник, несмотря на странное описание. Но в то же время понравился и компас. А тут приходилось уже выбирать. Денег было не сказать, чтобы много. Точнее, я думал, что у меня их достаточно. Спасибо щедрости князя. Пока не увидел расценки. Да уж, наши потребности на шаг опережают возможности. И если у тебя будет хорошая фантазия, то и заработанного миллиона в месяц станет в какой-то момент недостаточно. Вот тот же зонт ненастья. Думаю, для кого-то цена в 3000 покажется чем-то несерьезным. Я лишь сейчас понял. Седьмая категория. И не написано, что действует только на изнанке. Это же и есть тот самый универсальный артефакт. Работает в обоих мирах. Именно поэтому я и захотел зонт. Не по причине, что он мне был невероятно нужен. Скорее, я уж буду планировать на нем как Мэри Поппинс. Но уж очень хотелось универсальный артефакт. Ладно, хватит облизываться. Чур ждет. «А что за фигурка животного?» — спросил я. «Мы не знать. Артефакт изнанка, слабый хист. Здесь не работать, продать задешево». «Блин, а чем черт не шутит, пока бог спит? Вдруг там что-то интересное? Тем более всего 50 монет. Почти не деньги». «Уважаемый Варос, дайте мне, пожалуйста, компас и фигурку животного». Ветта кивнула, а после продолжил что-то писать в амбарной книге. «Вот кто не знает чухонскую нечисть, подумает, что та чисто русская и просто на меня забила. Но прошло меньше минуты, и мне вынесли артефакты. Один покоился в деревянной коробке, другой, крохотный, оказался просто завернут в материю. Первым делом я развернул ткань и поглядел на подобие японской нецке. Работа, кстати, искусная. Фигурка вырезана очень подробно и будто из кости. Не пойму, что за животное? Похоже на медведя, вот только вместо шерсти крупная чешуя и морда более вытянутая. Блин, красивая штука. Компас оказался скромнее, чем я себе представлял. Медный корпус, единственная черная стрелка и надпись наверху. Мэне. Может, конечно, я слишком привередливый, но за 500 монет ожидаешь чего-то более внушительного. Хоть бы инкрустировали чем-нибудь. «Что значит мэне?» — спросил я. «Идти», — ответил Варс. «Идти надо, когда стрелка посередине слова». Только теперь я заметил крохотную засечку между буквами «Е» и «Н», которую закрывала стрелка, и то лишь подняв компас. Ведь не проверишь, как работает. Для этого нужно выходить наизнанку. Рассчитывался я долго. И не только потому, что мне было жалко расставаться с деньгами, хотя это тоже. Просто у меня все монеты хранились в одной мошне. Надо будет разбить хотя бы по сотне в каждый мешочек. Они, кстати, у меня теперь были, спасибо печатнику. Осталась лишь сущая малость — заработать чуток лунного серебра. Надо Илье звякнуть, узнать, там никакая ближайшая охота не затевается. Но смотреть на кучу монет на конторке было физически больно. Правда, Варас решил пощадить мои чувства, поэтому довольно быстро сгреб деньги в мешок, отдал его одному из Ветте, а мне протянул руку. «Да, точно. Надо же теперь сменить хозяина артефактов». Я пожал крохотную ручку и вступил в права собственности, после чего убрал вещи на слово, попрощался с Борисом Бритвой, что же там за хист такой, и с чистой совестью направился в сауну. Нет, не чтобы порадоваться удачной покупке и обмыть это дело. Нет, именно в этом месте меня ждал было бы Слав. Ну ладно, может, не прям меня и не ждал, но он дежурил. Или, как говорят артисты театров касательно своей работы, служил. Уже подъехав к сауне, я тяжело вздохнул. Страшно-то как. А после достал со слова все, что могло пригодиться. Кольцо от нечисти нашего мира, дудку с лихо, компас, тетрадь, фигурку чешуйчатого медведя и даже очки. С последними по-прежнему было очень сложно, потому что я не знал, как они работают. Проклятая чуть белая показала фигу. Ладно, разберемся. Мудрить с администраторшей я не стал. Просто чуть придавил хистом, и она даже голову не подняла, когда скрипнула дверь. Не заметила. Я же прошел по коридору, стараясь не обращать внимания на веселые повизгивания, раздававшиеся за одной из дверей. Время 7 утра, а они все моются. Ужас! И вот когда дошел до конца закутка, тут меня ждал мощный облом. Потому что было бы Слава, не оказалось. Фигня какая-то. Разве что на кладовке висела табличка «Временно не работает». И я понял, что слова относятся не к хозпомещению. Видят все это только рубежники. Странно. Очень странно. Сам проход же не перестал существовать. Я буквально кожей чувствовал ветерок другого мира. Но было бы Слав отсутствовал. Прям как коммунизм в нашей стране. Будто его кто-то специально снял отсюда. Не коммунизм, конечно, а чура. И что делать? Я коснулся таблички, предусмотрительно повешенной кем-то из нечисти для рубежников, и увидел слабые линии, плывущие по воздуху. Вот оно что! Молодцы! Оставили карту ближайших открытых порталов. По иронии судьбы, самый удобный для перехода находился в районе судостроительного завода. Это я сразу почувствовал. Иными словами, всего в нескольких минутах езды от моего дома. Что называется, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Или сделал бы все дела по покупке артефактов вчера, а с утра рванул бы прямиком в изнанку. «Неладно тут, рубежник», — подала голос лихо. «Чужой хист чувствую». «И что за хист?» «Не могу разобрать. Скрывает он его, но следы остались». «Либо ты очень не хочешь покидать этот сытный и приятный мир, так?» «Опасность тебе грозит». «А ты случайно экстрасенсом не подрабатывала? Просто предсказания из этой же оперы. Очень туманные, пугающие и без конкретики. Сиди молчи, иначе на слово уберу и до самого чура не вытащу». Нечисть успокоилась, а я вернулся к машине и поехал к судостроительному заводу, ориентируясь на ощущение линии. Вот вроде обрубил лихо, а у самого как-то на душе неспокойно было. Словно что-то не так идет. Но вместе с этим уже не мог противиться. Хотелось поскорее оказаться наизнанке. Едь туда горящий поезд, так я прыгнул бы в первый вагон. Остановился я как раз у самой проходной судостроительного завода. Правда, до нее не дошел. Свернул, проследовал вдоль стены мимо основного здания, пока не уперся в железную подвальную дверь, естественно, открытую. Пока спускался, чуть ноги не вывихнул. Зато стоило войти внутрь, как в глаза ударил свет яркой лампочки. Посреди небольшой комнатушки 3 на 3 метра на четырехногом табурете сидел чур. Крохотный, лобастый, плешивый. Разве что глаза чуть больше, чем у прошлого. «Как деда родного, отца милого приветствую тебя, охранитель рода человеческого», — поклонился я. «Люди кличут меня Матвеем Зориным. Как тебя звать величать?» Эти все слова я понятно откуда узнал. Из дневника. Хорошо, что вернул его. Все-таки, руководствуясь подобным пособием, где есть ответы почти на все жизненные вопросы, быть рубежником гораздо проще. «Глотослав», — представился чур. Мне хватило выдержки, чтобы не заржать. Все-таки ответственное мероприятие на носу. «Чего хочешь?» — спросила нечисть. «Собутыльника, блин, ищу. Вопросы идиотские». Но чур руководствовался исключительно протоколом. Кем бы они были без своих правил? «Хочу в мир другой попасть», — сказал я. «Какой мир?» «Один вопрос гениальнее предыдущего. В изнанку». «Какие вещи с собой несешь?» Я открыл рюкзак, и чур стал в нем ковыряться. С очками, тетрадью и компасом все прошло без всяких сюрпризов. У меня разве что замерло сердце, когда нечисть взяла трубку с лихо. Но ничего, прокатило. Не почувствовал он опасное создание. Остановился лишь на фигурке животного. «Возле меня не использовать», — сказал чур. «Угу, значит, эта фигня все же работает. Интересно». Я поспешно кивнул. 54 монеты за проход с тебя. И хист». «Они вообще тут все цены с потолка берут, что ли? Или просто на Минфин работают?» Но делать нечего. Пришлось доставать деньги и передавать их чуру. «Если через меня обратно пойдешь, то бесплатно будет», — сказал Глотослав. «Но ежели через другого чура, придется опять платить». «Вот хорошо быть монополистом в перевозках. Правила всегда устанавливаешь такие, какие тебе нравятся». Но я вновь кивнул. «Не переживай, бродяга, я к тебе вернусь. Хотя бы потому, что больше денег у меня на переход нет». На этом наши приготовления были закончены. Я закинул рюкзак себе за спину, а чур ухватил кольцо люка рядом с табуретом, взял меня за руку и... Мы оказались в изнанке. Глава 13. Если бы мне завязали глаза, то я бы все равно понял, что мы переместились. Уж слишком тяжело здесь было дышать, словно легкие выпотрошили и придавили сверху гирей. Если бы я задержал дыхание и обратился к слуху, то различил бы инфернальное завывание ветра и утробное пение бескрайней равнины. Тревожащий разум и будоражащий нервы жуткий скрип перекатываемого песка. Шорох низкого ковыля, походивший на шепот умалишенного. Если бы у меня осталось лишь обоняние, я бы различил густой, тягучий запах золы, пепла и чего-то на удивление травянистого. Однако сейчас все ощущения работали процентов на 200, потому изнанка обрушилась на мое несчастное тело всем могуществом, на которое была способна. Я чувствовал каждую сухую травинку, крупицу земли, малейший камешек, изгиб далекого холма, бегущий на глубине нескольких метров родник. И это соприкосновение с изнанкой далось очень нелегко. Я зашелся лающим кашлем, будто пытался исторгнуть из себя все иномирное, то родное. Голова закружилась так, что я даже на колени упал. «Проверяет тебя изнанка?» — с усмешкой спросил Глотослав. «Это да, поначалу оно так, непривычно. Зато потом, когда отторгнет, станет тяжелее, но понятнее. Хуже нет ничего, чем неизведанное. Не знаешь, как к подобному относиться». Я поднялся на ноги, медленно приходя в себя. Ощущения были странные. Отдаленно можно сравнить со звездочками, которые возникают, если быстро встанешь. Только вот эти звездочки у меня не проходили. Зато дышать стало легче, и острота мира ушла. И на том спасибо. «Вон оно что!» — растерянно пробормотал Чур. Я обернулся. Нет, смотрел он именно на меня. Только взгляд предстал странным, задумчивым. Будто я был воскресным кроссвордом в его любимой газете. Что забавно, сидел Чур в воздухе. Точнее, находился он именно в той же позе, что и раньше, то есть покоился на табурете. Только табурет остался в том мире, ибо не был артефактом. А вот Чур переместился в этот, но продолжал сидеть. Забавно. «Вы можете использовать вещи из того мира в этом, но одновременно они остаются там?» «Сам хоть понял, что сказал?» Пришел в себя Глотослав и перестал пялиться на меня, словно я был новыми воротами, а он бараном. «Примерно. Мы, чуры, вообще много что можем. Ладно, бывай. Я смотрю, ты освоился, теперь не пропадешь. Как мне вас позвать, когда я приду?» «За это не переживай. Я всегда чувствую, когда рубежник рядом. Давай!» И снова потянул за кольцо люка, который находился прямо в земле. На короткое мгновение стало ослепительно светло, а когда глаза вновь привыкли к полумраку изнанки, никого передо мной не оказалось. «Так, замечательно. Что будем делать теперь?» У меня здесь было две цели. Это найти родственников Василича и освободить Лиха. Последнюю нужно вытряхнуть из трубки где-нибудь на высокой скале, чтобы было время удрать. Однако с этим можно повременить. Во-первых, необходимо найти подходящее место. Во-вторых, пусть и злобная нечисть, но все же живая душа. С такой в этом безлюдном месте даже поговорить можно. В-третьих, во время путешествия в населенный пункт, обозначенный Васильичем, как раз и займусь поиском подходящей локации. «Мерзко здесь, мерзко», — подала голос Лиха. «Разве не чувствуешь запах смерти и силы?» «Не, тут, в принципе, довольно неплохо». Конечно, я ее троллил. Но в то же время, теперь, когда основные чувства чуть подуспокоились и даже запах больше не раздражал слизистую, улеглось и общее волнение. Ведь рубежники путешествуют по изнанке. Некоторые собирают травы, другие тоже занимаются вполне интересной деятельностью. Чем я хуже? К тому же я не Ивашка, как в прошлое посещение изнанки, а самый настоящий ведун. Вот только успокаиваться явно было рано, потому что вдалеке что-то загрохотало. Сомневаюсь, что это знаменитый июньский гром, на который в изнанку прутся все туристы. А когда повеяло силой, стало ясно окончательно. Надо валить. «Рубежник! Матвей, миленький! Уходить нужно! Скорее!» У Лиха даже ее обычная, благостная и слегка эротичная манера говорить отвалилась. В голосе звучал не страх, а искренний ужас. Да и мне, честно говоря, узнавать, что там за зверь такой объявился, не хотелось. «Да сейчас, сейчас!» Я торопливо достал сначала компас, а потом и карту. Город значился как «Фикой». Не мне с моим именем критиковать ребят за нейминг, но название такое себе. Ладно, а что теперь артефакт? Забавно, но невезучесть словно дала сбой. Ветер не подхватил карту, никакая деталь не отвалилась от компаса, сам он не брякнулся в песок, а стрелка слегка качнулась и повернулась в сторону. Я встал так, чтобы она оказалась как раз посередине чухонского слова на своей законной зарубке. Значит, туда мы и отправимся. Теперь на повестке дня стоял второй пункт, именовавшийся как «Путешествие по изнанке». Нет, конечно, можно было передвигаться по старинке, пешком или на попутном транспорте. Вот только я не различу, где тут ближайшая остановка и вообще дорога. 11-й маршрут тоже отменяется. Я даже быстрым бегом не смогу удрать от той твари, которая сотрясает небо и пытается добраться ко мне с востока. Хм, вот как интересно. Я автоматически различал стороны света здесь, хотя всегда считал это бесполезной способностью. Даже бесили люди, которые говорили «к юго-западу отсюда», как будто в наше время других ориентиров не существует. Однако новый талант порадовал, скорее даже тем, что свидетельствовало о быстрой адаптации организма к изнанке. Ладно, речь не об этом. Итак, путешествие. Я открыл дневник на нужной странице. В изнанке существует единственный метод быстрого перемещения для рубежников, и именуется он не иначе, как скольжение. Этимология этого слова может быть связана с самим методом... Я мысленно чертыхнулся, пролистывая ненужное описание. Этимология слова. Скажут же. Вот той твари, которая очень хочет до меня добраться, будет невероятно интересно послушать, откуда есть пошло скольжение. Ага. Иными словами, можно сказать, что скольжение является первым известным среди рубежников заклинанием, которое используется в изнанке. Очень жаль, что никто так и не смог применить его в нашем родном мире. Думаю, причиной тому разность магических полюсов изнанки и земли. Иными словами, ты душнила! Никогда не делайте рубежником филолога, он даже самые интересные вещи превратит в скучную фигню. Ну же! Где там все это было? В следующий раз карандашом подчеркну. Гром раздался уже намного ближе. Больше того, и земля задрожала под ногами. Я обернулся на восток и различил быстро приближающиеся сгустки антрацитовой тьмы радиусом 15 метров, которая вдобавок еще и клубилась. Что-то мне подсказывает, что там точно не бородатые ребята на приоре кальян раскуривают. Для начала нужно перенаправить хист в стопы, чтобы они налились силой, а потом сконцентрироваться на собственных ощущениях, оттолкнуться и перенести вес с носка на всю стопу. Это можно сравнить с катанием на коньках. Наверное, именно поэтому подобное и называют скольжением. Я закинул дневник в рюкзак. Так, наливаем стопы хистом. Для этого я обычно беру домашнее вино. Мотя, прекрати! Сейчас не время для истерических внутренних шуток. Хтоническая неведомая фигня уже рядом. Вроде налились. По крайней мере, мне стало очень горячо. Или это волнение? Матвеюшка, родненький, бежим отсюда! «Сама ты нервно ответил я. Хотя уменьшительно-ласкательное обращение стало неожиданностью. Что до беспокойства за свою жизнь, тут все понятно. Что станет с лихой, если я вдруг умру? Вот именно, что ничего хорошего. Будет хрен знает, сколько куковать в трубке. Хотя она останется рядом с порталом. Но вдруг артефакт пескун занесет. Так-то у нее хоть какие-то перспективы, пусть в этом голодном и неуютном мире. Я оттолкнулся от того места, где стоял, и... набрал полную кроссовку песка. Попробовал еще раз, и будто проделал то же самое с другой кроссовкой. Круто! «Матвей!» — даже не кричала, а будто шептала лихо. «Помолчи!» Совсем рядом, словно за спиной, уже бушевала буря. Но я знал, что нельзя оборачиваться. Лишь еще хуже сделаю. «Концентрация!» Просто оттолкнулся и поехал, как на коньках. Раз! И я неожиданно преодолел часть пути. Немного, 5 метров. Однако ноги именно что скользили по песку. 2. И следующий шаг вышел еще лучше, кратно превзойдя предыдущий. 3. Мать моя бабушка, да я скользю! То есть у меня получается! Первое время я двигался напряженно, как неопытный фигурист. Пот лил градом, отчего щипало в глазах, гудела спина, одеревенели ноги, а спустя несколько минут пыхтения смог обернуться и не увидел ничего. Лишь бескрайняя земля, уходящая к горизонту. Даже без малейшего намека на ту преследующую меня тварь. Это же сколько я прошел-проскользил? 10 километров? Интересное кино. Что еще забавнее, примерно через полчаса рельеф местности начал меняться. Равнина сменилась сначала холмами и сопками, а после пошли невысокие горы, и скользить стало не то чтобы невозможно, скорее тяжелее. Пришлось огибать самые непроходимые участки, заодно посматривая на компас. Зато хотя бы понятно, где можно на обратном пути расстаться с лихо. Она будто догадалась, что я думаю о ней, и сразу подала голос. «Хист, чувствую за тобой». «Извини, у меня всегда живот слегка пучит, когда не высыпаюсь». «Вот ведь межеумок. И как у тебя меня перехитрить получилось?» «Так, я не знаю, что это слово значит, но точно что-то нехорошее». «Чужой хист, не твой», — продолжила нечисть. «Может, чур?» «Нет, не нечисти промысел. Рубежника», — ответила лихо. «Страданий и страхов в нем много. Я такое завсегда различаю». «Не врешь?» «С чего мне врать?» Я пожал плечами. Вообще вариантов было предостаточно. К примеру, чтобы втереться в доверие, а потом обмануть. Я ведь никому из рубежников не сказал, что в изнанку отправлюсь. Разве что перевертыш слышал, когда я лешему брякнул. Но нет, тот не мог. Он же зарок дал. Теперь и правда не в силах мне навредить. В этом я был уверен. Тогда кто? Что ни день, то пища для ума. Его у меня, конечно, палата, правда, в которой давно никто ремонт не делал. И что теперь? Останавливаться и смотреть, кто там следом идет? Что-то мне подобного не хотелось. К тому же стрелка компаса на конце стала краснеть. Что, недалеко осталось? Тьфу! Натурально сплюнула лихо. Изнаночники впереди. А чего плюешься? Не пища, а не знаю что. Здесь с детства живут в горестях, печалях. Оттого их воспринимают как должное. Тогда как на земле все изнежены. Понимаешь, ваш мир словно сдобная булка, а это заветренный калач. Как-то даже обидно стало. Нет, возможно, часть правды в словах лихо была. Вот Костян мне постоянно жаловался, что его дед мог из говна и палок сделать ремнабор для всего, что ездит или хотя бы пытается. Наклеить плитку, поработать в столярке, сварить шов. Да запросто. Папа Костяна тоже кое-что умел. По его же словам, меньше половины всего, что отец. А когда дошла очередь до Костяна, выяснилось, что он и вовсе безрукий. Что, как по мне, тоже было далеко от правды. По сравнению со мной, друг вообще мастер на все руки. Он в состоянии был починить машину, монтажить, просверлить пару дюбелей, где надо и не надо, опять же, с видеонаблюдением разобраться. Но чтобы выжить в суровых условиях, об этом уже речь не шла. Наверное, мы действительно со временем немного изнежились. Вместо цикория начали пить раф на миндальном молоке. Суровые заднеприводные жоповозки уступили место иностранным машинам, больше походившим на космические корабли. Любительская колбаса сомнительного качества на столе сменилась брауншвейгской. Ну разве хорошая жизнь — это плохо? Меня так повело на подобные вопросы, что хотелось обратиться к нечисти со словами. «В чем сила, лихо?» Но все было не к месту по одной причине. Впереди показался город изнаночников. И больше того, я почувствовал силу, которая исходила оттуда. Рубежники. Причем, как я понял, местные. В тетради писалось, что они значительно сильнее наших. Поэтому не сказать, что я сильно боялся. Скорее, опасался. С чем к ним прийти? Я проскользил до очередного холма и там остановился, разглядывая поселение. Не город, скорее крепость. С грубыми каменными башнями, высокой стеной и рвом. И угрюмыми людьми на этих стенах. Интересно, какой тут год? С виду жуткое средневековье. «Тебе бы и переодеться, Матвей», — шепнула лихо. «А я что-то про это не подумал». «Я смотрю, думать это вообще не твое». «Так, слушай, дамочка, держи язык за зубами, а то выкину вон артефакт с тобой с какого-нибудь склона». «Не выкинешь. Боишься. Я это чувствую». «Зараза такая. Действительно чувствовала. Больше всего я опасался, что артефакт повредится. К примеру, упадет неудачно или еще что. Он же с виду глиняный, и тогда лихо выберется наружу. А вот этого мы допустить не могли». Но в своем замечании лихо была чертовски права. Мое суперрубежное зрение четко срисовало стражников. В самых простых холщовых плащах неопределенного темного цвета, покрывающих большую часть тела. Не сказать, чтобы невидаль какая. Я подобного рубища мог с избытком набрать. Вот только что-то не догадался. Сейчас же я был одет слишком цветасто, что ли? Даже на фоне темных джинсов, кроссовок New Balance, спасибо Инга, голубой майки и коричневого рюкзака. Для нашего мира — серая мышь, для этого — рок-звезда. Что интересно, несмотря на то, что изнаночников я различал, будто они были на расстоянии метров в 100, они меня не видели. «Иллюзию создай! Чего как маленький?» «Умел бы, создал бы!» — передразнил я ее. «Ты этого не умеешь!» — искренне разочаровалась в моих способностях лихо. Кстати, я заметил, что ее тон окончательно утратил свою приятную бархатистость. Теперь со мной будто жена разговаривала, с которой мы вырастили троих детей и которая знала все мои недостатки. Короче, ничего в ее тоне приятного не было. «Ладно, расскажу. Только не знаю, как это работает. Видела на одном рубежнике. У него заклинание получалось. Ты прям как бизнес-коуч. Я не знаю, как это работает, но сейчас вас научу. Могу и помолчать, будто всерьез обиделась Лиха. Ладно, расскажи, пожалуйста. Расскажи, пожалуйста, Юния, протянула нечисть. Так у тебя и имя есть, удивился я. Чего ж я? Хуже остальных? Юния, расскажи, пожалуйста. Рукой надо взмахнуть, будто старославянскую каки пишешь. Прошу прощения, чего пишу? Буква такая. Смотри, черточка вниз, потом вбок. С горем пополам мы все же разобрались, как пишется буква, которая уже не используется. Оказалось, что это не все. В конце надо было добавить закорючку. Вот с ней мы промучились больше всего. Я рисовал на земле все время не то, что требовало Лихо. В смысле, Юния. Вот то, что нужно. Форму рисуешь, а потом мысленно представляешь, чего хочешь. Блин, второе заклинание в моей жизни. И полученное так же случайно, как и первое. Я нарисовал каки с закорючкой в воздухе, как бы противно это ни звучало. А потом поглядел еще раз на одного из стражников и чуть не заплясал от радости. На мне возник длинный до самой земли плащ, укрывающий со всех сторон. Хотя я-то чувствовал, что он не настоящий, потому что с моей одеждой ничего не случилось. Теперь осталось самое важное — познакомиться с жителями Фикоя. Сказать, что я путешественник и направляюсь из... Блин, я других городов не знаю. На карте у Васильича были обозначены еще три ближайшие деревни. Вот только поселение здесь вроде небольшое, и такое ощущение, что фикойцы могут знать местных. Но что-то с моим везением сегодня случилось. Потому что ответ пришел сам собой в виде орущей толпы, буквально вынырнувшей из ближайшего леса. Хотя леса весьма условного, скорее уж памятника вымершим деревьям. Все они были сухими, без единой живой веточки или листочка, и черные, будто смолой покрыли. А вот люди вполне настоящие, в основном женщины и старики, спешащие в замок. Ими руководили несколько стражников, это я сразу понял по выправке и уверенным движениям. И разве что еще по длинным копьям. После же увидел и причину бегства. Огромное полчище мохнатых существ, под предводительством гигантской твари, походившей на летучую мышь. И ответ пришел сам собой. Проходящий мимо житель непонятно какой деревни вызовет определенные вопросы. А вот спаситель горожан сразу расположит к себе все население Фикоя. Осталась сущая малость — стать этим спасителем. Глава 14. Что интересно, я практиковал скольжение всего ничего, а оно уже прочно укоренилось в моем сознании. Все-таки правильно говорят, что важно один раз сделать самому, чем 10 раз поглядеть, как что-то делают другие. Пару часов практики и вуаля! Я опытный путешественник по изнанке. Потому до Орды Нечисти я добрался за несколько секунд, подоспев как раз вовремя. Одно из многочисленных крохотных созданий как раз решило полакомиться ближайшей женщиной. Нет, мне бы хотелось сказать «прекрасной девушкой, которую пришел и спас чудесный принц». Но с моими-то ушами. Какой я принц? Да и 40-летняя женщина с отвисшей грудью, пухлыми руками и черными, как ночь, глазами, мало подходила на роль принцессы. Да тут вообще все было как-то не так. Не по канону. Даже злодеи с виду казались несерьезными. Опереточными, что ли, ростом со среднюю собаку, тела покрыты хитиновым панцирем серого цвета с ярко-красными, словно кровяными вставками. Что интересно, узор был витиеватым и порой весьма занятным. Прям как картины моей детской шизофрении у бабушки на ковре. Конечностей у них было 6, а на кончиках лапок находились острые коготки. Голова крохотная, нос внушительными жвалами. Что самое комичное, я не увидел ни одной одинаковой твари. Все они были какими-то скособоченными. У того брюшко больше, у этого одна из лапок. Оттого и передвигались эти создания чуть странно, словно переваливаясь. Правда, женщина с черными глазами моего пренебрежительного отношения не оценила. Она споткнулась, выронив корзину с какими-то корешками, затем обернулась и заорала. Ну, прям актриса плохих фильмов с низким рейтингом. Сейчас, согласно жанру, чудовище должно тебя сожрать, а зрители по ту сторону экрана будут кроваво улыбаться и жевать попкорн. И хорошо, если кто-нибудь не заснет. Лично на меня ужасы всегда навевали скуку. Ладно, не сегодня. Будет в твоем унылом сериале продолжение на второй сезон. Я сотворил форму мысли-движения, как назвал его Омод. Мне это длинное слово не нравилось. Лучше что-то вроде пространственного сдвига или хотя бы телекинеза. Ладно, не суть. Потом придумаю, когда времени будет чуть побольше. Главное, что я сделал все правильно. Сотворил нужную форму, в конце как следует удлинив закорючку, и выплеснул хист. Мерзкое создание, больше всего ассоциирующееся у меня с жуком, даже не успело понять, что сорвало ее с места и проволокло через ряды собратьев. Мне кажется, я только что принес в изнанку боулинг, потому что сородичи этой мерзости разлетались в стороны почище кеглей. Жалко, на небе не высветилось количество сбитых существ. А вот поведение женщины чуток разочаровало. Она даже не собиралась благодарить меня. Я это понял по ее закрытому рту, да и хистом почувствовал. Поспешно подобрала корзинку и побежала в сторону замка, смешно виляя толстыми бедрами. Ну и пожалуйста, ну и не нужно. Зато на меня обратили внимание стражники. Те бравые мужчины с копьями. Тут вообще оказалось, что у всех жителей изнанки с глазами какая-то беда. Такое ощущение, что зрачок расширился настолько, что заполнил собой радужку. Смотрелось, если честно, довольно жутковато. Но у каждого, как говорилось в одном фильме, свои недостатки. Один из них, здоровенный такой бугай с тремя рубцами, что-то торопливо произнес. Забавно, что он оказался единственным черным среди остальных. Причем не отличался чертами лица, поэтому его с трудом можно было назвать негром. Однако кожа не могла врать. Так, что тут происходит? Это изнанка или съемочная площадка Netflix? Важно то, что я ровным счетом ничего не понял. Вот, Маргарита Владимировна, хрен вам, а не «учите английский, скоро весь мир на нем говорить будет». Хотя формально она была права. Про изнанку же речь не шла. Правда, не факт, что я и на импортном бы тут смог хоть как-то изъясниться. Но на пару фраз типа «friend» или «peace» меня бы хватило. Я не того, не understand. «Не понимаю нифига по-вашему. Руссо туристо», — сказал я, постучав себя по груди. И зачем-то добавил, совершенно не понимая, для чего именно. «Облико морали». Все-таки есть определенные конструкты, которые сильнее нашего сознания. Они отпечатаны на подкорке и вылезают в самый неподходящий момент. Благо, изнаночник один черт нифига не понял. Разве что вытянул руку, выпучил глаза и начал повторять одно и то же слово. «Шкрэг! Шкрэг!» А я что? Я человек простой. Если куда-то показывают и орут, роняя слюну, я в эту сторону поворачиваюсь. Рефлексы, чтобы их. Оказалось, что черный рубежник хотел предостеречь меня от атаки одного из сородичей повергнутого создания. Как выяснилось, обратили на меня внимание не только стражники, но и орда этой мелочи, включая своего предводителя. Огромную летучую мышь, которая, впрочем, до сих пор передвигалась исключительно пешком. Ну, мне же лучше. Предостережение изнаночника пришлось как нельзя кстати, потому что я успел вытащить верный нож и всадить клинок чуть повыше нацеленных на меня жвал. Шкрэг, как назвал его черный воин, издал какой-то противный звук и рухнул вниз, а на ноже появилась яркая, будто бутафорская кровь желтого цвета. Даже не кровь, противная жижа. Фу, надеюсь, она нормально отмывается, а то я уже футболку изгваздал. Только теперь до меня дошло. Это не нечисть. То есть передо мной обычные животные здешнего мира, вроде наших волков или сусликов, разве что менее приятные. Да, не повезло изнанке с фауной. Следующие несколько взмахов мыслеформы оставили среди надвигающейся орды три длинные борозды трупов. И нельзя сказать, что мне это не понравилось. Я ощущал в себе невиданную мощь. «Отведайте, злодеи, силушки ведунской!» Некогда организованное нападение захлебнулось. вместо людей, не способных дать отпор, твари наткнулись на великого мага и защитника. Это меня в смысле. Да, нескромно, но сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Тем более за мной теперь встали четверо стражников, а чернокожий и вовсе расположился по левую руку. Пусть мы и не смогли пообщаться, но язык смерти и крови во всех мирах был один. Тот, кто сражается с тобой плечом к плечу, друг. Эти шкреги явно не отличались умом и сообразительностью. Либо у них был